А что за дурные приметы? Самое яркое из того, что запомнилось. Поехала я, значит, на собеседование. Записалась предварительно. Стою на остановке. Рядом кусты. Вылетает какая-то птица и, извините, какает мне на руку. Вот, блин, думаю. Ну, посмеялась, вытерла все это дело листком. Еду на собеседование. Еду. Ну, в общем, оказалось в такой глуши, что я так и не доехала. Ну, думаю, значит, не судьба. Возвращаюсь домой и по дороге захожу в аптеку. Народу никого, и только такая интеллигентная бабулька вся в белом подходит ко мне и тихо так говорит: «Посмотрите, пожалуйста, нет ли у меня чего сзади, а то мне показалось, что меня птичка пометила. А я этого жуть как боюсь, это к несчастью». В общем, у бабули все нормально, я в шоке. Но в таком хорошем шоке, веселом. Но когда через день перед новым собеседованием достаю из сумочки зеркальце, а оно разбито вдребезги, веселье поубавилось. Правда, до собеседования я добралась, и все прошло вроде нормально, вот только результаты я узнаю не скоро. Но появился жуткий страх. Материальный, что скоро не на что будет жить, и душевный, попасть не на ту линию жизни. Линчик. А я-то глупо и считала, что если птичка, то это к улучшению материального благосостояния. И сходится картинка в моей жизни. А почему у тебя должно быть по-другому? Это был добрый знак. Поэтому на собеседование и не попала. Повезло. А с зеркальцем разбился твой шок от слов интеллигентной бабульки. Это она боится. Мало ли какие у нее комплексы. Может, над ней как-то пролетала очень большая птичка. Так зачем они тебе? Нура! А ты не пробовала попытаться понять, чего ты на самом деле хочешь? Если уехать из города, то, может, вот он и шанс? Работы нет, что держит? Есть один хороший диалог из философии ниндзя. Учитель, что нам делать, если мы потерялись в жизни? Ни о чем не думать и довериться подсознанию. Мне кажется, пока автор не определится, что он хочет в своей жизни – уехать, остаться, найти работу и тому подобное – ничего и не будет, кроме вышеописанного негатива. Слайд – выражение цели. Путь в никуда никуда и не приведет, а здесь мы и видим отсутствие даже слайда на что-то. Быстрее определяться и переставлять ноги к цели. Первое. Я действительно довольна, что ушла со старой работы. Вы не представляете, как я чувствовала себя первую неделю, как камень с души свалился, порхала. Второе. Я действительно каждый день стала просыпаться с совершенно иными чувствами, как будто бы другой человек. Солнце светит, классно. О, сегодня облака, круто. Хожу и улыбаюсь всему. Хочется добавить, правда, как дура. Но я реально всему радуюсь, искренне. Но хочется, чтобы уже что-то начало происходить. Бездействие убивает. Дикий прилив сил, а реализовать некуда. Чего-то я как бы зависла. Насчет того, что я сама не знаю, чего мне нужно, то это действительно проблема. Точнее, я точно знаю, чего хочу, но как до этого добраться, не понимаю. В общем, действовать решила следующим образом. Первое. Ужить хочется сейчас, так что работу будем искать здесь. Возможности переехать пока нет. Второе. Укрепим тылы, будем двигаться дальше, ведь должно же меня вынести. Не просто так же эта книга попалась.